В углу столовой Джима окликнул женоподобный мужчина в парике. «Хеллоу, бэби, присоединяйтесь». Выбора у Джима не было, и он уселся на диван между париком и очкариком. Напротив сидели седой мужчина и лысый молодой человек. Перед тем, как к ним присоединился Джим, они горячо спорили, а седой и очкарик раздражались, если их прерывали. «Вы, кажется, пришли с шоу?» — спросил парик. Джим кивнул. «Вы актер?» «Нет, теннисист», — Джим произнес это самым низким своим голосом. «Как интересно, спортсмен. Обожаю атлетов», — воскликнул очкарик. «В них есть что-то тевтонское и примитивное, не то что в нас, разочарованных и запрещенных обществом, которое стало таким сложным, что его и понять невозможно. Этот вот молодой человек — настоящая модель, образец, а мы всего лишь его жалкие неврастенические подобия». Очкарик разглядывал Джима, словно он был чем-то вроде подопытного животного. Седой возразил. «Почему это мы жалкие подобия? Вас вводит в заблуждение внешность. Мы не знаем, какой он на самом деле. Может, он-то и есть самый настоящий невротик? Простите», — он повернулся к Джиму и улыбнулся. «Мы говорим не о вас как таковом, а как о символе, не сочтите за нахальство». «И все же я считаю», — сказал Лысый, — «что в тевтонской теории что-то есть. В Германии гомосексуалы или, по крайней мере, бисексуалы именно военные, именно спортсмены, то есть самые мужественные. А уж всем прекрасно известно, насколько Германия примитивна. А возьмите Америку и Англию. Здесь один из признаков гомосексуализма — женственности, конечно же, неврастения». «Лет 5 назад мы бы с вами согласились», — сказал очкарик. «Но сегодня я не уверен. Конечно, всегда есть мужчины нормальной внешности с гомосексуальными наклонностями, но они практически никогда не участвуют в однополой любви или делают это очень редко, тогда как другой тип, вы называете их тевтонами, вообще не проявляет себя, и мы почти ничего о нем не знаем. Мы всегда считали, что это профи, помните того водителя грузовика, которому нравилось отдаваться, но он делал вид, что на самом деле его интересуют женщины и деньги. Но я думаю, что война уже многое изменила, запреты сняты. Вдали от дома и знакомых табу самые разные молодые люди испытывают на себе то, что для них в новинку». «По природе все люди бисексуальны», — сказал Седой. «Общество, воспитание, удача или неудача, в зависимости от того, как вас научили на это смотреть. Именно они все обуславливают. Все, что существует, нормально. Ненормален только отказ инстинктам в праве на существование». Шоу с другого конца комнаты махнул Джиму рукой. Джим извинился. Шоу и Ролли стояли в окружении матросов, которые смерили подошедшего Джима ревнивыми взглядами. «Мне показалось, что тебя утомили эти интеллектуалы», — сказал Шоу. «Кто они такие?» — спросил Джим. «Седой профессор колледжа, очкастый журналист. Забыл его имя, но вам оно наверняка известно. А вот третий — настоящая сука», — сказал Ролли, погладив свои густые блестящие волосы. «Они, вероятно, говорили о политике, ужас какой-то. Я всегда говорю, чего так волноваться? Пусть себе каждый получит свой кусок пирога. Я хочу сказать, разве живи и давай жить другим? Не лучшая политика?» Джим согласился, и Ролли ущипнул его за ягодицу. Шоу куда-то увели матросы, и Джим остался наедине с Ролли. Капкан захлопнулся. «Ронни говорит, что вы теннисист. Это, наверное, ужасно интересно. Я хочу сказать, быть спортсменом и целые дни проводить на воздухе. Я бы так и жил, если бы начать снова, но, к счастью, этого не дано. Я бы больше времени проводил под открытым небом, делал бы там что-нибудь. Ведь я-то ничего не делаю. Вы, вероятно, знаете, что я ничего не делаю, да? Надеюсь, вы меня за это не презираете. Теперь ведь всем работу подавай. Это все коммунисты, они повсюду, морочат людям головы, говорят, что люди должны производить. А я говорю, что должны быть и те, кто знает, как потреблять произведенное. Вот поэтому-то я и являюсь очень полезным членом общества. Ведь в конечном счете я обеспечиваю оборот денег, их получают другие люди, и все таким образом оказываются при деле. Вон, смотрите на того морского пехотинца. Хорош, правда? В прошлое воскресенье его имели 5 раз, а он все равно после этого пошел на мессу. Он мне сам рассказывал. Джим посмотрел на сию знаменитость, усталого вида молодого человека в военной форме. «Знаете, я презираю всех этих визгливых гомиков», — сказал Ролли, крутя на пальце изумрудный и рубиновый перстни. «Я питаю слабость к настоящим мужчинам с голубым уклоном. То есть я хочу сказать... Зачем тебе быть королевой, если тебе нравятся другие королевы? Но вы меня понимаете. К счастью, теперь все мужчины голубые, если вы понимаете, что я имею в виду. Буквально все. Не то, что раньше, когда я сам был девушкой. Да вот буквально несколько дней назад один мой друг... Ну, наверное, это слишком сильно сказано, мой друг. Скорее, я думаю, это старый знакомый, великий грешник. Ну, неважно. Я хотел сказать, что у этого моего знакомого был на содержании сам Уилл Джепсон, боксер. Так вот, когда дело заходит так далеко, остается это только признать.